Татьяна Полякова. Вся правда, вся ложь. Я буду смотреть тебе вслед, пока не погаснет свет. На всей земле не погаснет свет. Я буду смотреть тебе вслед. Смысловые галлюцинации. В широком белом пальто старушка выглядела до смешного крохотной. Лучи холодного зимнего солнца, казалось, просвечивают ее насквозь. Эдакий ангелок с морщинистым личиком. Она не шла, а словно скользила над землей. Полы белого пальто, раздуваемые ветром, вполне могли сойти за крылья, и деревянная трость в ее руках, точно якорь, нужна была для того, чтобы держаться на асфальте. Не то старушка непременно взмыла бы в небеса, вгоняя в трепет бродячих собак и редких прохожих. В общем, божий одуванчик на аллее парка казался существом не от мира сего. Легким и полупрозрачным. Будь я в ином расположении духа, вряд ли бы обратила на нее внимание. Обычно старушек в парке хватало, встречались среди них весьма колоритные, но сегодня я хандрила и готова была глазеть на что угодно без любопытства, но с удвоенным вниманием, лишь бы унестись резвым галопом от собственных дум и избавиться от созерцания своего богатого внутреннего мира. В этом смысле старушка просто находка. Ломай себе голову, кто она такая, кем была во времена своей молодости, придумывай чужую жизнь и избави, не лезь в свою. Важное дело, о котором вслух говорить никак нельзя. Агатка против обыкновения допрос с пристрастием учинять не стала, и я, прихватив пальто, скоренько оказалась в парке. Не то чтобы меня влекло сюда с огромной силой, просто останься я в конторе, начала бы чего доброго биться головой о стену. Ни моя занудливая сестрица, ни тем более работа в ее конторе к этому желанию никакого отношения не имели. Но так как оно крепло с каждой минутой, я поспешила улизнуть. Парк находился совсем рядом с нашим офисом. Я сидела на скамейке, съежившись, и уже начала клацать зубами. С утра было ветер, с одним человеком в тот момент вступать в контакт я была не склонна, а старушка, вне всякого сомнения, нацелилась на скамью, где я сидела. «Надо сматываться», — в легкой панике решила я, но еще теплилась надежда. «Бабка выберет соседнюю скамью». А когда стало окончательно ясно, что интересует ее моя и никакая другая, вскакивать и убегать было уже поздно, без того, чтобы это не выглядело невежливо, даже грубо, а меня учили уважать старших. Оставалось уповать на то, что бабуля не собирается заводить разговор. Вряд ли девицы вроде меня кажутся ей подходящими собеседницами. На всякий случай я с преувеличенным вниманием стала разглядывать урну напротив, боковым зрением заметив, как старушка садится и складывает прозрачные ладошки на коленях. Голос ее оказался прозрачным, как и ладошки. «Пожалуйста, поговорите со мной», — сказала она. А я в первый момент решила, что мне просто почудилось, и это произнесла не моя соседка, а некто, живущий в моей черепушке. Любитель особо ценных советов, в которых я остро нуждалась. Так вот, я решила, что сама бормочу под нос эту просьбу и всерьез напугалась. Если подобные галлюцинации являются средь бела дня, выходят, дела мои из рук вон плохи. На всякий случай я повернула голову, а старушка повторила «пожалуйста» и улыбнулась. Доверчиво, как младенец, открытый миру и даже не подозревающий, какие пакости его здесь ждут. Если бы не эта улыбка, я бы сбежала. Но, взглянув на бабулю, точно приросла к скамейке. «Ладно, посижу 5 минут и уйду», — решила я, уже подозревая, что мои намерения так намерениями останутся. Бабуля вздохнула, отводя глаза, и немного помолчала. Я почувствовала неловкость. То ли старушка вдруг передумала и к разговорам охладела, то ли ждала от меня ответного шага. Лихорадочно прикидывала, о чем бы заговорить, и тут она вновь произнесла: «У меня внучка погибла. Моя маленькая девочка. Единственная. Никого на этом свете у меня не осталось». Я испугалась, что она сейчас заплачет, но она улыбнулась шире. А ледяной ком, который при первых словах старушки возник где-то чуть выше моего пупка, начал расползаться в разные стороны, заставляя сжиматься то ли от холода, то ли от боли. Я хотела ответить, задать вопрос, пусть самый глупый и ненужный, но так и замерла с открытым ртом, вроде бы разом забыв все слова. Все-таки произнесла я невнятно, но бабуле и этого оказалось достаточно. Она кивнула, пошарила рукой в кармане пальто и достала фотографию. Снимок 10x15 в серебристой рамке. Красивая девушка с темными длинными волосами. Глаза ее казались невероятно синими, пухлые губы чуть раздвинуты в улыбке. «Как ее зовут?» «Звали», — смогла-таки я с некоторым усилием задать вопрос. «Ира. Ирочка Томашевская. То есть по мужу Одинцова. Вы случайно не были знакомы?» «Может, бабка сумасшедшая?» — с надеждой подумала я и ответила. «Нет, к сожалению». Не убирая фотографии, бабуля кивнула. «Просто я подумала, она работала в библиотеке здесь, неподалеку. 3 года работала, пока не вышла замуж. Завтра ей бы исполнилось 28 лет. «А что случилось? Авария?» «Нет», — покачала головой старушка. «Кто-то проник в дом. Гена был на работе. Ирочка в это время оставалась одна. 11 ножевых ран. Так следователь сказал. «Ограбление?» — спросила я испуганно, знать не зная, стоит ли задавать вопросы или лучше помолчать. «Ничего не пропало. Он ей лицо изувечил. Разрезал ножом. За что?» Она убрала фотографию в карман и стала разглядывать свои руки. Морщинистые ладошки нервно вздрагивали, успев покраснеть от холода. «Убийцу нашли?» — задала я вопрос, так и не решив, стоит ли это делать. «Сначала арестовали дворника. Молодой парень, таджик. Работал там совсем недавно. Но потом его отпустили. Нашлись какие-то родственники. Наняли дорогого адвоката. Наверное, заплатили кому следует, и теперь говорят, что он не виноват. Ирочка жила с мужем в Сосновке, коттеджный поселок за рекой. С соседями едва знакомы, врагов у них не было, особых ценностей тоже. «У меня квартира в 13-м доме», — вдруг сказала она, кивнув на новенькую многоэтажку прямо напротив входа в парк. «Я могла бы показать вам Ирочкины фотографии, у меня их целый альбом, если у вас есть время». «К сожалению, мне надо быть на работе», — поспешно ответила я, но, встретившись со старушкой взглядом, неожиданно для себя добавила. «Полчаса, конечно, найдется». «Вот и хорошо». Старушка встала, опираясь на палку, которую все это время придерживала коленом, пристроив ее к подлокотнику скамейки. «Я вас пирогом угощу. Сегодня пекла. Ждала Ирочку. Она по вторникам всегда ко мне приходит. Я не сумасшедшая», — со своей невообразимой улыбкой добавила старушка. «Просто трудно поверить, что внучки больше нет». Я поднялась, и мы пошли по аллее. «Как вас зовут?» — спросила она. «Ефимия. Но лучше зовите Фенькой». «А я Ольга Валерьяновна. Имя у вас красивое, и вы сами настоящая красавица. Красивая и добрая. Так нечасто бывает. Другая бы на вашем месте убежала бы от надоедливой старухи, я ведь понимаю». Она семенила рядом, и вновь мне показалось, что она не идет, а парит над землей. Монотонный стук палки с резиновым наконечником отсчитывал шаги и секунды, а я взяла Ольгу Валерьяновну под локоть, словно боялась, что она и впрямь улетит, подхваченная холодным ветром. Бабуля благодарно улыбнулась и покрепче прижала мою руку. Со стороны мы, должно быть, выглядели близкими родственниками на прогулке. Эдакая благостная картинка. Бабушка и внучка. Я не знала, то ли на себя злиться, то ли все-таки на бабку. Мало мне своих проблем, теперь еще и это. Помочь я ничем не могу, а время потрачу. Я украдкой посмотрела на часы. Если через 10 минут меня не будет в офисе, Агатка затянет любимую песню о моей хронической безответственности и закончит изречением, что в семье не без урода. А если узнает, как я провожу время, всерьез забеспокоится. Вот уже старушек в парке подбираю. Раньше я обходилась бродячими собаками. На очереди бомжи и цыганки с малолетними чадами. Взглянув на ситуацию глазами сестрицы, я готова была незамедлительно смыться, но для этого как минимум надо освободить руку, которой, как ни странно, было уютно на худеньком старческом локте. Агатке о моем приключении знать не обязательно. Рассудила я и бодро зашагала дальше. Ольга Валерьяновна жила на втором этаже недавно построенного дома. Светлая просторная квартира, казалось, не имела к ней никакого отношения. Все здесь было новым. От добротной входной двери благородного бордового цвета до полупрозрачных римских жалюзи на окне единственной комнаты. Даже чашки, которые незамедлительно появлялись на кухонном столе, вне всякого сомнения, были куплены недавно. Мебель удобная, хоть и недорогая, подошла бы скорее молодой девушке. Я вертела головой, маскируя неловкость извинительным любопытством, а Ольга Валерьяновна продолжила накрывать на стол. «Это Ирочкина квартира», — устраиваясь напротив, сказала она. «Я сюда переехала 2 месяца назад, чтобы быть поближе к внучке. Раньше мы в райцентре жили, в Голованове. Дочку я давно похоронила. Рак 4-й степени. Ничего уже было сделать нельзя. С мужем у нее не сложилось, развелись через 4 года. Ирочка только родилась. Уехал в Москву на заработки и там нашел себе женщину. Дочка очень переживала. Вы не подумайте, он человек неплохой. Алименты платил исправно и даже к Ирочке приезжал. Пока в новой семье дети не родились. Наташа, так мою дочку звали, сильно его любила. Я ее уговаривала, надо свою жизнь устраивать, какое там. Ничего слышать не хотела. Только Олег на уме. Думаю, и болезнь ее. В общем, остались мы с Ирочкой вдвоем. Когда она техникум в нашем городе закончила, решила сюда переехать. Конечно, в большом городе жизнь совсем другая, я все понимала и не препятствовала. Вот только сердце кровью обливалось, как она тут одна. Зарплата небольшая, живет в квартире. Она работы никогда не боялась. Подрабатывала где только могла, еще в техникуме учась. И здесь с утра до вечера на работе. В библиотеке, потом бежит убираться в банк. Ее по знакомству устроили, там платили хорошо. Еще на дом работу брала, какие-то таблицы на компьютере делала. Я в этом не очень разбираюсь. Приедет ко мне на выходной, отоспится и опять сюда. Мечта у меня была купить внучке квартиру. Я тоже подрабатывала, чтобы ей помочь. И тут вдруг везенье, познакомилась с одной женщиной. Я как раз хотела кольцо с сережками продать, что мне от мужа покойного остались, а ему от тетки. Надеялась, может, дадут за них 1050. Все-таки вещи старинные. А женщина-то посмотрела на них и говорит: «Ольга Валерьяновна, ваше украшение больших денег стоит. У меня, говорит, знакомый есть, он вам покупателя найдет. Не поверите, но у меня сережки с кольцом за 1 000 000 купили. Я от радости чуть с ума не сошла». Приглядели с Ирочкой квартиру в этом доме, он тогда только строился. 1 000 000, конечно, не хватило, но я к тому времени нашу 3-комнатную обменяла на однушку с хорошей доплатой. Ирочка против была, но я все сделала как надо. Зачем мне 3 комнаты? И одной за глаза. Зато какое счастье у нас было, когда Ирочка сюда наконец переехала. Она настаивала, чтобы и я здесь жила, но я отказалась, конечно. Мне очень хотелось быть рядом, но я ведь понимала, ей нужно свою жизнь устраивать. Зачем же мешать? Тут 1 комната. В общем, я в Голованове осталась. Она на выходные приезжала, а я ее ждала. Потом они с Геной познакомились. Через месяц он сделал ей предложение. Лучшего мужа не найти, опять повезло. Жизнь Гену тоже не баловала. Отца он фактически не знал, мать рано умерла. Остался он с братом, тот на 10 лет моложе, надо было его на ноги ставить. Брат почти что инвалид. Гена всегда так трогательно о нем заботился. И Ирочку очень любил. А она его. «Приедут ко мне». Я на них смотрю и радуюсь. Счастье-то какое, и помирать не страшно. Не одна теперь моя девочка. Да вот как все повернулось. Не ей меня, а мне ее хоронить пришлось. «Вы сказали, они жили в Сосновке?» — спросила я. «Да», — кивнула Ольга Валерьяновна, вроде бы обрадовавшись моему вопросу. «Сначала Гена квартиру снял на Садовой, там после свадьбы они и жили». Пока дом в Сосновке строился. Дом просторный. Думали деток завести, чтоб большая семья была. У Гены своя рекламная фирма, Зарабатывает он прилично, вот и настоял, чтобы Ира с работы ушла. Занималась хозяйством. Она согласилась, хотя работу оставлять было жаль. Он ведь как лучше хотел. Я вот думаю, если бы Ира работала, убили ее утром. Ольга Валерьяновна отодвинула чашку, подперла щеку ладонью и горестно вздохнула. У них в Сосновке можно часа два бродить и ни души не встретить. Только не подумайте, что я Гену виню, кто ж знал. Он Ирочку очень любил. 5 лет прожили, а все как молодожены. Друг с друга глаз не сводили. Мне казалось, когда они рядом, от них сияние исходит. Гена и ей машину купил, чтобы она могла ко мне ездить. Отдыхали на курортах. Куда она пожелает, туда и едут. Меня к себе жить звали, в Сосновку эту. Но я опять отказалась. Зачем же молодым мешать? Но сюда переехать Ирочка меня все-таки уговорила. Мне в большом городе непривычно, но ее тоже было жалко. Ездить ко мне в райцентр далековато, да и беспокойно, на дорогах одни аварии. Пока не позвонит, места себе не нахожу. Как внученька доехала? Опять же надеялась, родится ребеночек, помощь моя понадобится. Квартиру в Голованове вы продали? Продала. Да и какая мне разница, где помирать теперь? Здесь или там? В Голованово я бы все равно возвращаться не стала. Могилка-то ее здесь. «С кем-нибудь из соседей вы знакомы?» — спросила я. «Тут все больше молодежь». Я представила, как она живет в этой квартире, которой так радовалась когда-то, и прогнала эти мысли прочь. Очень хотелось сбежать. Если не в силах помочь, проще вовсе не знать о чужих бедах. Особенно, когда своя тоска грызет, хоть вешайся. И чего я к бабке поперлась? Лучше бы в офисе сидела, пялилась в окно и ждала, нагоняя от Агатки. Все это в моей жизни по-дурацки. Бабуля поднялась и сказала торопливо, словно угадав мои намерения, «Я сейчас альбом принесу». «Бежать», — решила я и даже приподнялась со стула, окинув взглядом стол с нетронутым чаем и пирогами-горкой на деревянной тарелке. Бабуля меня усердно почивала, один пирог удалось проглотить, теперь он стоял в горле, а желание биться головой о стенку лишь увеличилось. Отличная вышла прогулка. Я шагнула к двери и едва не столкнулась с Ольгой Валерьяновной. Она как раз возвращалась из комнаты, прижимая к груди толстенный альбом с фотографиями. Я мысленно застонала. Не было с моей точки зрения занятия глупее, чем разглядывать чужие фотографии. Да и свои тоже. Может, на самом деле в моей жизни просто отсутствовали моменты, которые я бы хотела запечатлеть навеки. Бабуля растерянно замерла в дверях, глядя на меня, а я едва не заревела от жалости к себе или к ней, сразу не поймешь. В темно-синем платье, связанном воротничком, она казалась девчонкой-школьницей, внезапно состарившейся по воле злой колдуньи. Она действительно была невероятно хрупкой, едва доставала мне до плеча. Узенькие плечи, плоская грудь. Может, забрать ее к себе, явилась нелепая мысль. «Не дури, что она, брошенный щенок?» «Чтобы я еще раз пошла в этот парк?» «Уходите?» — спросила она потерянно. «Нет, что вы», — словно против воли ответила я. «Просто, извините, где у вас туалет?» «Вот сюда, пожалуйста», — обрадовалась старушка. Я вошла в туалет, скроила зверскую рожу, на которую только была способна, и потрясла руками, матерясь сквозь зубы. «Есть еще вариант», — подумала я зло, — «самой к ней переехать». Черт, хоть бы Агатка позвонила. Я надавила кнопку сливного бачка, обложила себя мысленно последними словами и открыла дверь. Бабуля за столом листала альбом. Странно, что она не плачет. Это нормально или нет? Бабка, похожа на воробья, держится геройски. Я бы на ее месте спятила. А ей что мешало? Может, в самом деле спятила? И внучку ее убили не на днях, а 10 лет назад. И не убили, а сбежала она с жгучим брюнетом куда-нибудь на другой конец планеты, где вечное лето, солнце жарит и мысли о брошенной бабке не досаждают. Или вовсе не было никакой внучки. «Пироги очень вкусные», — брякнула я, возвращаясь к столу. «Вы кушайте, кушайте», — она пододвинула тарелку ближе ко мне и опять вцепилась в свой альбом. Он был открыт, и я увидела черно-белые фотографии. Девочка-толстушка в берете и три групповых снимка. На одном я даже в перевернутом виде узнала старушку. «Надо прекращать все это», — с тоской решила я, и тут раздался звонок в дверь. «Это Геночка», — вскинула голову бабуля, а я вздохнула с облегчением. Теперь я могла спокойно проститься и уйти, не чувствуя себя дезертиром без оглядки, улепетывающим с поля боя, где лежат раненые товарищи, взывавшие о помощи. Ключ в замке повернулся, хлопнула дверь, и я услышала голос, показавшийся мне мальчишеским. «Ольга Валерьяновна, вы дома?» «Геночка!» — откликнулась она, торопливо поднимаясь из-за стола. «Наверное, мне пора», — пробормотала я, бодро вскакивая. А в кухне между тем появился мужчина в темном полупальто. В обеих руках он держал пакеты с продуктами. Увидев меня, так и застыл в дверях. Проскользнуть мимо из-за этих самых пакетов я не могла. Мы стояли и таращились друг на друга. Он с недоумением, и я, признаться, тоже. На вид ему было лет 30. Среднего роста, узкоплечий, светлый ежик волос и очки на кончике аккуратненького носа. Эдакий ботаник. Под глазами темные круги, а выражение лица, как у студента-первокурсника, очнувшегося в отрезвителе и теперь пытавшегося понять, как вечер, начавшийся столь многообещающе, мог закончиться так плачевно. Полным отсутствием воспоминаний и денег, маячившим на горизонте отчислением и вполне реальной возможностью стать вскоре защитником Родины без особого к тому желания. «Здравствуйте», — сказал Гена, первым обретя дар речи. Я кивнула и сделала шаг вперед, рассчитывая, что он сообразит подвинуться, и я смогу выйти. Но он точно к полу прирос. Бабуля топталась рядом. «Геночка, это Феня. Мы познакомились в парке». Он чуть нахмурился и кивнул. «Мы ведь уже встречались?» — вдруг спросил он. За мгновение до этого мне казалось, он учинит бабуле разнос. Не стоит тащить в дом девицу, с которой только что познакомилась в парке. И вопрос до моего сознания дошел не сразу. «Вряд ли», — ответила я после паузы, сообразив, чего от меня ждут. «Я уверен, что встречались. У вас ведь есть сестра. Агата, я прав?» «Да», — согласно кивнула я, всматриваясь в его лицо. «Должно быть, память у парня куда лучше моей». Тут он взглянул на пакеты в своих руках, вроде бы с удивлением, прошел в кухню и положил покупки на разделочный стол. «Если вы из-за меня уходите», — начал нерешительно, но я успела выпорхнуть в прихожую. «Нет-нет, что вы, мне действительно пора», — сунула ноги в сапоги и схватила пальто. Ольга Валерьяновна суетилась рядом, вроде бы что-то собираясь сказать, и не решилась. Гена замер в дверях и наблюдал за нами, погруженные в неведомые мне мысли. «Спасибо за чай», — пробормотала я. «Фенечка, вы», — начала Ольга Валерьяновна, а я выпалила, злясь на себя. «Я вам позвоню, можно?» «Да, да, конечно», — обрадовалась бабуля, торопливо написала номер на клочке бумаги и протянула мне. Я к тому времени смогла надеть пальто, старушка сжала мою руку и сказала тихо: «Простите меня и спасибо». «Что вы?» «Ух», — выдохнула я, оказавшись на лестничной клетке, услышав, как за мной захлопнулась дверь. «Какого хрена я телефон спросила? Теперь придется звонить. Хоть один раз для приличия, но придется. Хорошо, что свой номер не дала». Бегом спускаясь по лестнице, я торопилась выбросить из головы одинокую старуху с ее горем. Я даже попыталась сосредоточиться на предстоящей работе, но вместо этого принялась гадать, где мы могли встречаться с очкариком Геной. Он знаком с Агаткой. Скорее всего, какой-нибудь ее приятель или клиент, с которым мы виделись мельком. Он-то меня узнал сразу. Странно, что я его совсем не помню. Покинув подъезд, я взглянула на часы и закатила глаза. Сестрица назовет меня свиньей и будет права. Мало того, что обедать ей пришлось в одиночестве, тут еще дел не в проворот, а я болтаюсь черт знает где. Он тогда был без очков, вдруг появилась мысль. Точно, и волосы у него были длинные. Подходя к офису, я вспомнила, где мы встречались с Геннадием. Примерно полгода назад заезжали с сестрицей поздравить с днем рождения ее приятельницу Римму Савельеву, когда-то одноклассницу, а ныне владелицу роскошного спа-салона в центре города. Агатка в ее салоне была VIP-клиентом, и сочла своим долгом, выкроив полчаса своего драгоценного времени, заскочить на торжество с букетом под мышкой и подарком в нарядной упаковке. Кстати, груда таких подарков покоилась в комнате отдыха, смежной с кабинетом сестрицы. Подарки Агатка получала регулярно, на Новый год, 8 марта и день рождения, но даже из любопытства никогда их не распаковывала, пребывая в уверенности, что ничего путного ей не преподнесут, и с чистой совестью их передаривала, называя это разумной экономией. Теперь предназначались они исключительно женщинам. После того памятного случая, когда сестрица вручила коробку с бантом парню, что много лет ремонтировал ее тачку. В коробке оказался набор для педикюра и соль для ванны. Паренек был нетерпеливым и подарок вскрыл сразу, в присутствии Агатки. Та, увидев в натруженных мужских руках веселенький флакончик с кокетливой розочкой на горлышке, слабо охнула. Ее изворотливый адвокатский ум готовился выдать сногсшибательную историю о том, как дура-продавщица перепутала подарки, но тот парень, издав радостное «Вау!», поблагодарил ее без тени иронии и даже робко приложился к сестринской щеке, пунцовой от позора, своей, колючей и покрасневшей явно от удовольствия. А потом разразился путанной речью, как он ценит ее широкие взгляды, ее внимание и саму Агатку в целом. Она покинула автомастерскую в легкой задумчивости и пребывала в ней до тех пор, пока случайно не узнала, что ее приятель, золотые руки, гей. И не особо это скрывает. Несмотря на то, что история закончилась вполне благополучно, рисковать Агатка более не стала. А так как среди ее многочисленных знакомых мужчин куда больше, чем женщин, гора подарков в комнате отдыха все росла. В общем, сестрица была рада избавиться хотя бы от одного и, выбрав самый яркий бант, потащила меня к Римке в тщетной надежде, что вдвоем нам будет куда легче избежать приглашения к столу. В хитроумии Агатки я никогда не сомневалась, но в тот вечер ссылки на срочные дела и прочее в том же духе успехом не увенчались, и мы оказались в компании сильно подвыпивших мужчин и женщин, которых набралось не меньше трех десятков. Среди них был Геннадий с женой. Теперь я смутно припоминала хохотушку-брюнетку, неловко вылившую на рубашку мужа бокал шампанским. Он радостно ржал, обнимая женушку. Римка называла их молодоженами. Если учесть, что к тому моменту они были женаты минимум 4 года, прозвищем этим они обязаны своей взаимной большой любви. А теперь хохотушка-брюнетка лежит на кладбище, а ее бабуля таскает с собой фотографию в рамочке и пристает к гражданам в парке. Решив, что теперь мне ничто не мешает выбросить недавнюю встречу из головы, я придала своему лицу выражение крайней деловитости и вышла в родную контору в тщетной надежде, что сестрица занята сверх меры и на мое опоздание внимания не обратила. Миновав пустую приемную, я оказалась в комнате, которую делила с двумя помощницами Агатки, беззаветными труженицами. Для них опоздание с обеда — дело просто невозможное. Обе тут же на меня уставились. Ирка поджала губы, демонстративно взглянув на часы. Кристина тяжко вздохнула с таким видом, что у нее только что увели жениха, а вместе с ним последнюю надежду выйти замуж. «Чего высматриваем? Волхвы из Востока?» — с ухмылкой спросила я, беспардонно пользуясь близким родством с начальством. «Агата тебя спрашивала», — не без яда ответила Ирка. «Так что пока время есть, придумай жалостливую историю». Определив пальто и шарф на вешалку, я устроилась за столом. Он был как раз напротив двери в кабинет Агатки. Я неоднократно пыталась перетащить его ближе к окну, но всякий раз слышала грозный окрик сестры. «Оставь стол в покое!» Некоторое время я искренне считала, что сестрица подло шпионит за мной, с этой целью оставляя дверь в кабинет открытой. Пока между делом не выяснилось, расстановкой мебели в конторе занимался мастер фэн-шуй, и чтобы дела наши двигались в нужном направлении, то есть по пути законности, порядка и всеобщего процветания, мой стол должен был стоять именно там, и если сдвинуть его хоть чуть-чуть, преступность в городе возрастет, а нашими клиентами будут сплошь безденежные дебилы. Только я устроилась за столом, как дверь кабинета открылась, и появилась Вера, секретарь Агатки. В отличие от остальных, она не считала себя божьим наказанием, порочащим честное имя сестры, и даже охотно покрывала мои грешки, которые, если честно, были незначительны. Вот и сейчас, увидев меня, дверь за собой она поспешила прикрыть, но моя глазастая сестрица оказалась на высоте. «Появилась!» — радостно возопила она. «Ну вот, а вы хотели морги обзванивать». Я сделала вид, что внезапно оглохла, придвинула папку с документами и погрузилась в их изучение. Часа два я честно трудилась, стараясь не обращать внимания на образ бабули-одуванчика, настойчиво маячивший перед внутренним взором. В конце концов стало ясно, избавиться от него невозможно, и меня неудержимо потянуло к сестрице. Кому, как не родной душе, доверить горестные думы? Агатка с мрачным видом наблюдала вторжение в святая святых, но пока помалкивала. Я устроилась в кресле напротив, застенчиво кашлянула, а она рыкнула. «Ну?» «Вот почему мне так нравится заглянуть к тебе в свободную минутку», — сказала я. «Всегда можно рассчитывать на добрые слова и жизнерадостные приветствия. Перерыв с часа до двух, но приличные люди и в обед стараются сделать что-нибудь путное. Встретиться с клиентом, к примеру». «Так и быть, вычти из моего жалования за час опоздания. Я же помню, что влетаю тебе в копеечку». «Ага, и следующие траты будут на твои похороны», — ядовито заявила сестра. «Посмей мне еще коллектив разлагать». Этого ей показалось мало, и она добавила. «У меня третий день изжога от твоей кислой физиономии». «Соды развести?» — заботливо предложила я. Агатка чертыхнулась сквозь зубы и занялась бумагами, перестав обращать на меня внимание. Приходилось признать, у нее есть повод на меня злиться. И дело вовсе не в моем опоздании. Его-то сестрица уж как-нибудь переживет. Затяжной депрессии я была обязана несчастной любви. У Агатки на любовном фронте дела обстояли не лучше, но она держалась, хотя, подозреваю, орошала по ночам подушку слезами. Моя любовь обреталась в Питере, куда и меня неудержимо тянуло, несмотря на проблески здравого смысла, который удерживал здесь. Стас уехал, поставив точку в наших до нельзя запутанных отношениях. Я была уверена. Он начал новую жизнь, удалив мое имя из мобильного, а светлый образ из памяти. Но все ж таки теплилась во мне надежда. Глупая, между прочим, раз дело было не в Стасе и даже не во мне. Слишком много всего стояло между нами. Китайская стена. И хрен ее перепрыгнешь. Большая любовь Агатки по фамилии Берсеньев находилась рядышком, буквально в четырех кварталах отсюда, и довольно часто попадалась ей на глаза. Но там расклад был даже хуже. Хотя, как посмотреть? Я задалась вопросом, что бы чувствовала я, если б Стас вдруг оказался в нашем городе, и так увлеклась, что забыла, зачем к сестре пожаловала. «Ты не могла бы медитировать за своим столом?» — вернула она меня к действительности. «Толку от тебя и там немного, но хотя бы создавалась видимость непосильных трудов». «Я в парке старушку встретила», — вздохнув, сказала я. «О, Господи!» — закатила глаза Агатка. «Ты на старушку угробила свой обед? Час от часу не легче». «У нее внучку убили», — не обращая внимания на язвительность сестрицы, продолжила я. «Ирина Одинцова. Жили в коттеджном поселке Сосновка. Вроде бы подозревали дворника-таджика, но потом отпустили. Ты ничего об этом не слышала?» Агатка покачала головой с таким видом, точно я вышла нагишом к оторопелым клиентам, то есть с большим сомнением в возможности моего скорого выздоровления. «Чучело, прости, Господи», — пробормотала она, но тут же голос возвысила. «Ты хоть иногда по сторонам смотришь? Интуитивно догадываешься, что вокруг есть жизнь?» «Так ты знаешь или нет?» — разозлилась я, заподозрив, что и на сей раз у сестрицы есть повод гневаться. «Об этом убийстве почти месяц только и разговоров в городе. В новостях, по телеку, в газетах. У меня телевизор сломался», — соврала я. «Ага, а читать ты не умеешь». «Ну так растолкуй, в чем там дело? Бабка считает, таджика этого кто-то отмазал». Агатка нахмурилась, повертела в руках авторучку и сказала куда спокойней. «Ерунда. За него ухватились, потому что других подозреваемых просто не было. А он возле дома не раз болтался. Соседи видели». «Но ведь он в убийстве вроде бы признался». «Я деталей не знаю и знать не хочу, своей работы по горло. Но очень сомневаюсь, что парни отпустили бы, будь у следствия на него хоть что-то. На ограбление не похоже, женщину не изнасиловали, а вот резали со остервенением. То ли чья-то месть, то ли псих в городе объявился. А поточнее все-таки узнать нельзя?» «Нафига?» — посуровила Агатка. «Бабку жалко». «Согласна, бабку жалко. но внучку ты ей не вернешь. Убийство вышло громкое. Наверняка у бати на контроле. А он, как тебе хорошо известно, злодеям спуску не дает. Следаки будут носом землю рыть, авось найдут изверга. Бабки слабые, но утешение. От пустых разговоров пользы никакой. Одно колебание воздуха. А теперь будь добра, катись отсюда. Кстати, напоминаю, сегодня родительский день. Мама сварит пельмени, и мы с восторгом и благодарностью дружно попросим добавки. Черт, скривилась я. А отлынить нельзя? Работы полно и все такое. Рискни, но я бы не советовала. Я поскребла затылок с несчастным видом. Грустно признаться, но я не любитель семейных праздников. «Ага», — поддакнула Агатка. «Добро пожаловать в клуб единомышленников. Короче, иди шуршать бумагой и готовься к радостной встрече. Между прочим, ты к родителям 2 недели не заглядывала. Великие страдания — причина серьезная, но мамуле на это начхать». Горестно кивнув, я вернулась за свой стол. «Все ж таки сестру иметь неплохо. Она не только платит мне приличное жалование за весьма скромный труд, но и взбодрит добрым словом, когда надо». Агатка, как всегда, права. Бабулю жалко, но досужие разговоры делу не помогут. Коли расследование на контроле у бати, злодей расплаты не минует. Ежели будет на то воля Божья. Папа у нас, кстати сказать, прокурор области. И даже враги признавали, что просто так штаны в генеральском кресле он не просиживал. Закон уважал, а мужиком был совестливым. Отцом я всегда гордилась. Хотя близкое родство с ним не афишировало, в основном потому, что гордиться мною у него повода не было. В общем, до 6 часов я трудилась, теша себя надеждой, что Агатка, взяв меня на работу, не выбрасывает деньги на ветер. И старалась не думать о предстоящем ужине в родительском доме. В принципе, не ожидая от него ничего хорошего. Характер у мамули сахарным никогда не был, а мы своей растрепанной личной жизнью, как она выражается, изрядно портили ей нервы, и мама не скупилась на взаимность. 7:15 девчонки засобирались домой, а из кабинета показалась Агатка. Она успела переодеться в темно-бордовое платье с ниткой жемчуга и выглядела такой красавицей, что я подивилась глупости мужиков, которые неизвестно чем заняты вместо того, чтобы устилать ей путь розами и клясться в неземной любви. «Пошли!» — кивнула она и направилась к вешалке. Сняла шубу, отдавая последние распоряжения Вере. Я потрусила следом, намотала шарф на шею, прихватила пальто и с поклоном распахнула перед сестрицей входную дверь. «Надо маме цветы купить», — заметила она, не обращая внимания на мое подхалимство. По дороге я не удержалась и вновь заговорила о старушке и ее погибшей внучке, хотя Агатка ясно дала понять, что пустыми разговорами ее беспокоить не стоит. «Мы однажды встречались с Ириной Одинцовой». «Как тебя угораздило?» — буркнула Агатка, выезжая на проспект и высматривая цветочный магазин. «Не меня, а нас. Не помню такого. День рождения Римки Савельевой. Ирина была среди гостей вместе с мужем. Сегодня у бабули я его встретила, он меня узнал. И что, бросим все и кинемся искать убийцу? Кстати, к бабке домой ты зачем поперлась? Нет бы маму навестить. А я что делаю? Действуешь мне на нервы, вот что». Цветы мы купили и вскоре уже поднимались по лестнице к родительской квартире. Дверь нам открыл папа. «У нас гости», — шепнул он, посмотрел на Агатку с виноватым видом и суетливо нас расцеловал. Пока мы разувались, а папа вешал пальто и шубу в шкаф, в прихожей появилась мама. Вот уж кого злодеям стоило бояться. Впрочем, даже те, кто не знал за собой особых грехов, маму опасались. Невысокого роста, по-девичьи стройная, она одним взглядом способна была вогнать в тоску любого здоровенного мужика, дав ему понять, что Господь сотворил его по оплошности, о чем теперь горько сожалеет. Обычно мама с нами не церемонилась и сходу заводила скорбную песню о том, как не повезло ей с детками. Но в этот раз на лице ее сияла улыбка. Преувеличенно громко она сказала: «Девочки мои!» и заключила нас в объятия. Заподозрив неладное, мы тревожно переглянулись с сестрицей, папа пожал плечами, чем окончательно сбил нас с толку. Друг за другом мы опасливо вошли в гостиную. На родительском диване сидела дама весом в 1,5 центнера. В черном бархатном платье, в ушах бриллианты чудовищных размеров, обесцвеченные волосы разметались по плечам. Рядом с ней пристроился мужчина лет 40, упитанный, с носом кнопочкой и тусклым взглядом. Остатки темно-русых волос зачесаны назад в безуспешной попытке скрыть лысину. Отутюженные брюки и сложенные на коленях пухлые ладошки. Эдакий скромный старый холостяк из тех, что семенят по жизни, словно мышки, скрашивая серые будни сериалами до вылазкой на дачу. «Твою мать!» — буркнула Агатка сквозь зубы почти беззвучно, но я расслышала. «Знакомьтесь», — сказала мама. «Анна Семеновна, ее сын Олег Сергеевич, а это наша Агата». Мама погладила сестрицу по спине и легонько подтолкнула навстречу гостям, спохватилась и добавила, ткнув пальцем в мою сестру. «Наша младшая Ефимия». Тон ее давал понять, что на меня обращать внимания не стоит. Бурчание Агатки теперь было вполне понятно. Сестрица до сих пор не замужем, и мамуля решила взять ее судьбу в свои руки. Вот и причина появления в доме мышастого типа. Должно быть, родительница провела ревизию всех своих знакомых, и нас ожидает череда званых ужинов. Мама занимала солидный пост в областной администрации, и дружить с ней хотели многие. К счастью для Агатки, далеко не у всех были неженатые сыновья подходящего возраста. Еще раз взглянув на жениха, я порадовалась, что мама оставила попытки меня пристроить. Замужем я была 4-жды, и выбор мой раз от разу становился все неудачнее. Вот мамуля и поставила на мне крест. «Прошу к столу», — пропела она. Анна Семеновна с трудом поднялась с дивана, сыночек вскочил с завидной резвостью. Облик его казался смутно знакомым. Сидя за столом напротив, я довольно нахально его разглядывала, обнаружила безусловное сходство матери и сына, которое поначалу в глаза не бросалось из-за расплывчатости черт мамаши, и поняла, что не так давно видела плакаты с портретом сыночка и призывом «Голосуйте за Казабекова», который, вне всякого сомнения, украсили наш город. Мама старательно почивала гостей, гости восторгались ее кулинарными талантами, она, скромно потупившись, благодарила. Хотя я была уверена, все блюда доставили из ближайшего ресторана. Кулинария маму никогда не интересовала. Мышастый оказался говоруном. Само собой, посадили его рядом с Агаткой, что, судя по ее лицу, вызвало у сестрицы очередной приступ изжоги. Приняв проблемы пищеварения за скромность, потенциальный жених пел соловьем, не спуская с Агатки взгляда, в котором читался явный интерес. При этом Олег Сергеевич ловко орудовал вилкой, и я решила, по-своему он даже талантлив, если способен одновременно трепаться, пялить глаза на сестрицу и брюхо набивать. Куда там Цезарю? Анна Семеновна заливисто смеялась шуточкам сына, мамуля благосклонно улыбалась. А папа ерзал, но терпел. Находясь в браке 30 лет, он приучил себя к молчанию. Семейный ужин всегда являлся для меня испытанием, даже если не был обременен гостями. Но польза от визита к родителям, помимо исполнения дочернего долга, все-таки могла быть. При удачном стечении обстоятельств попытаюсь поговорить с отцом об интересующем меня убийстве. Завести разговор на эту тему за столом мне и в голову не пришло. Мама это не приветствовала, следовало выждать время, когда мы останемся с папой наедине. Но тут на помощь мне пришла толстуха. Весь город болтает об этом убийстве. 11 ножевых ран. Говорят, ей все лицо располосовали. Она взглянула на отца, который даже бровью не повел, а мамуля нахмурилась. «У нас не принято обсуждать подобные вещи», — отчеканила она. Толстуха скорбно колыхнула тройным подбородком и затихла. «Вам нравится ваша работа?» — поспешно спросил мышастый, обращаясь к Агатке. Та мрачно кивнула и уставилась в тарелку. Мама снова нахмурилась и сама ответила на вопрос. «Агата — прекрасный специалист, преданный своему делу. Но для женщины работа не главное». «Да-да», — просияла Анна Семеновна. «Главное — семейное счастье. Любящий муж и детки», — она взглянула на сыночка и добавила. «Хотя надежные молодые люди, способные составить счастье женщине, сейчас, к сожалению, редкость». Мышастый скромно потупил глазки, но приосанился. «Это точно», — поддакнула мама. «Девушкам надо проявлять осторожность. Выскочат замуж за первого встречного, а потом не знают, как от него избавиться». Она метнула взгляд в мою сторону, а папа досадливо крякнул. Вскоре он улизнул из-за стола под благовидным предлогом, отправился заваривать чай по фирменному рецепту. Агатка с облегчением вздохнула, сообразив, если пришла очередь чая, значит, страдать ей осталось недолго. Я отправилась на кухню, заявив, что хочу помочь отцу. Папа успел уютно устроиться в кресле, включив телевизор, я взглянула на экран. Бестолково снующие мужики охотились за мячиком. Половина футболистов была в бело-голубых футболках. В память о годах учебы в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде, папа болел за «Зенит». Чайник со щелчком отключился, а папа вздохнул, сообразив, что посмотреть футбол сегодня вряд ли удастся. «Наши выигрывают?» — спросила я. «Еще только первый тайм заканчивается», — отозвался папа и стал заваривать чай. «По-моему, Агатка от жениха не в восторге», — сказала я. «Я тоже. Это мамина идея, пусть не обращает внимания». «Ага», — я присела на подлокотник кресла, наблюдая за отцом, и, наконец, решилась. «Мы были немного знакомы с убитой девушкой, Ириной Одинцовой». «Я не обсуждаю дома свою работу», — ответил папа. «Может, мне к тебе на прием записаться?» — спросила я без намека на иронию. Папа отшвырнул в сторону полотенце, которым собирался прикрыть заварочный чайник, и повернулся ко мне. «Не смей лезть не в свое дело», — тихо произнес он, но вышло все равно грозно. «Это он с мамой кроткий агнец, а вообще-то мужик суровый, под горячую руку ему лучше не попадаться». «Мало мне расследование, которое вы затеяли в прошлый раз?» «Если тебе память отшибла, так я напомню. Ты едва сестры не лишилась». «Да никуда я не лезу», — заныла я, испугавшись родительского гнева. «Просто хотела узнать, что тут особенного». «Не сметь», — повторил папа и даже погрозил мне пальцем. «Твоя сестра — адвокат, а ты ее помощник, вот и занимайтесь своим делом». Я бы могла возразить, что адвокатам иногда приходится проводить собственное расследование, и у Агатки это получается очень неплохо. Но по здравом размышлении сочла за благо заткнуться. Собрала на поднос чашки и варенье в вазочках, папа взял чайник, сунув под мышку коробку конфет и, сочувственно взглянув друг на друга, мы побрели в гостиную. Нас встретило веселое ржание толстухи и мышастого, мама вежливо подхихикивала, Агатка сидела с таким видом, точно обнаружила в тарелке таракана. Чаепитие завершилось примерно через час. Гости, вспомнив, что завтра рабочий день, поднялись из-за стола. Мама провожала их до входной двери, папа тут же кинулся к телевизору узнать, с каким счетом закончился матч. Мы с Агаткой собирали посуду, когда вошла мама и сказала: «Если ты и впредь будешь сидеть с таким постным видом, останешься старой девой». «Августа!» — подал голос папа. «Что Августа? У людей дети как дети, а твои? Что одна, что вторая?» «Ко мне-то какие претензии?» — возмутилась я. «Я замуж 4 раза ходила». «И что? Какой от этого толк? До 30 лет женщине надо родить, иначе могут возникнуть проблемы». «У кого?» — не кстати очнулась Агатка от глубоких раздумий. «У тебя, дурище!» — рявкнула мама. «Согласна, жених не к черту, пугало огородное и то краше. К тому же дурак, да еще наглец. Но куда деваться твоей бедной матери? Ты-то никого не приведешь. Хоть бы раз родителей порадовала». «Мамуль, да без проблем», — влезла я, решив прийти на помощь сестрице, которая и так сегодня досталась. «Завтра подгоним целый взвод». «Уж ты-то подгонишь, в этом я не сомневаюсь. Вся городская шпана у тебя в друзьях. Могла бы и об отце подумать». «Августа!» — вновь воззвал папа и вновь безуспешно. И тут Агатка выдала: «Меня не интересуют мужчины». Маму шатнула, ее левая рука легла на сердце, папа выронил пульт, меня и то пробило. Я взглянула на сестру с немым вопросом в очах. «А кто тебя интересует?» — пискнула мама. «Карьера. Мужчины и дети подождут. По крайней мере, до 35 лет». Я так решила. И больше никаких смотрин. Мама вздохнула, но скорее с облегчением, успев убедить себя, что все могло быть хуже. «В самом деле, Августа», — сказал папа, — «не хочу тебя критиковать, но, по-моему, ты перегибаешь палку». «Будь у меня палка, надавала бы вам всем по башке». Мама отправилась в свою комнату, громко хлопнув дверью, а мы с сестрицей засобирались в освояси. «Это было жестко», — заметила я, спускаясь по лестнице. Агатка ничего не ответила, и только когда мы оказались в машине и выехали со двора, спросила. «Скажи-ка, сестрица, что мои дела и впрямь так плохи? Ты мышастого имеешь в виду?» «Почему мышастого?» — хмыкнула Агатка. «Похож на мыша-перекормыша». «Прикинь, этот тип мне визитку сунул с номером мобильного на обороте и особо подчеркнул, что это его личный номер. Всерьез верил, что я ухвачусь за такое сокровище?» «Да не парься ты. Мамуля и то сказала, что он редкостный нахал. Мама людей видит насквозь. И не злись, понять ее можно. Она мечтает о внуках. Вот и осчастлив родителей, принесешь хоть какую-то пользу человечеству. Ты старшенькая, тебе и начинать». «Нет, мне все-таки интересно, я в самом деле произвожу впечатление засидевшейся в девках страдалицы?» «Говорю, не парься. Ты умница, красавица и...» «И поэтому он сбежал», — фыркнула Агатка, имея в виду Берсеньева. «Не поэтому. А почему?» «Потому что дурак». «Ага. Ладно, будем считать, что приятно провели вечер». Агатка высадила меня у подъезда и уехала, а я, зябко ежась, смотрела ей вслед, пока машина не исчезла за углом дома. Если б я только могла рассказать сестре, почему Берсеньев ее оставил. Сделала бы это ее счастливей? Сомнительно. Много бы я отдала за то, чтобы знать, кто в действительности прячется под маской завидного жениха. Об этом остается лишь гадать. Сестрица бы точно раскопала всю его подноготную. Это и удерживает меня от признания. Берсеньев не из тех, кто подобное позволит. Странно, что мне до сих пор шею не свернул. Сам он утверждал, будто испытывает ко мне слабость. Хотя, конечно, все проще. Он знает, что доказать я ничего не смогу. Вздохнув, я вошла в подъезд и стала медленно подниматься по лестнице, подпрыгивая на каждой ступеньке. Меньше всего мне хотелось оказаться в своей квартире. На самом-то деле моей была одна комната, две принадлежали соседям. Одно время появился у меня возлюбленный, который считал, что в коммуналке мне не место, и заплатил за комнаты хозяевам за год вперед, чтобы они не вздумали квартирантов пустить или сами здесь появляться. Со Славкой мы расстались, но о том, чтобы договор нарушить, соседи и слышать не хотят. Так что жить мне в одиночестве как минимум до лета. Я достала ключ из-под коврика, вставила его в замок, толкнула дверь и подумала, кота, что ли, завести? Было бы кому встречать меня по вечерам.